Замки печали. Идете по замку. Высокая зала, длинные отсветы окон, темные скамьи, кресла. Здесь судили и осуждали. Еще зала большая, камин в величину быка, колонны резные из дуба. Здесь собирались, решались судить. Длинные переходы, низкие дверки в железных заплатах, высокий порог. Здесь вели заподозренных. Комната в одно окно, посредине столб, на столбе железные кольца и темные знаки. Здесь пытали огнем. Высокая башня, узкие окна, узкая дверка, своды. Здесь смотрели врага. Помещение для караула, две старые пушки, горка ядер, пять алебард, ободок барабана. Сюда драбанты кого-то тащили убить. Ступеньки вниз, на колоннах своды, у пола железные кольца. Здесь были осужденные. Подвал, перекладина в своде, дверка на озеро. Большой плоский камень, последняя постель обреченных. Двор у ворот, камни в стенах, камни на мостовой, в середине столб с кольцом, кольцо для шеи презренного. Молельня, темный резной хор, покорные звери на ручках кресел. Здесь молились перед допросом. Тесная ниша, длинное окошко в залу совета, невидимое око, тайное ухо. Здесь узнавали врагов. Исповедальня, черный дуб, красная с золотом тафтяная завеса. Через нее о грехе говорили. Малая комната, две ступени к окну, окно на озеро, темный дорожный ларец, ларец графини. Около него не слышно слова печали. Не в нем ли остались искры радости или усмешка веселья? Или в нем везли горе? Все, что не говорит о печали, слезы выели из серого замка. Проходила ли радость по замку? Были в нем веселые трубы, было твердое слово чести, было познание брака. Все это унесло время. Долго стоят по вершинам пустые серые замки, и время хранит их смысл. Что оставит время от наших дней, проникнуть не можем, не знаем. Если бы знали, может быть, убоялись.